галогенно-синяя лягушка превратилась в жабу и шепнула мне на ушко: «Я знаю, ты больше любишь спички, но что насчет моей сестрички, паяльной лампы? Она на днях подпалила себе лапы, и рампы не выдержали напора. Ты выжила газ до упора. Послушай, лягушка, или кто ты там, жаба? Не надо мне тут приседать на ушке, мне не нужны подружки. Мне хватает моей подушки, мы гуляем под ручку, и она целует меня в макушку на ночь. Надо же записать, дай ручку». Все говорят, что я больна, что-то колят мне в вену. Мне почти не нужно сна, давят белые стены. И наплевать, что я одна, нет последних, нет первых. Здесь тихо спит моя весна. Люди, я не больна. По мнению напыщенных индюков и их невест, мне здесь не место. Вместо того, чтобы следить за моими абортивными процессами, лучше бы лечили свои мозговые абсцессы, сраные принцы и принцессы. У вас все по маслу в пирамиде, в лучшем виде, а моя совокупность душевных переживаний, как отражение в сознании объективной действительности, не дает покоя вашей лобильности, и мой шизоидный тип мешает вашему истероидному. Одному микрофону однажды привиделся мой голос, и после он уже не мог найти покоя и с собою забрал меня в музыке просторы, и я зависла в этом коридоре. Все говорят, что я больна, что-то колят мне в вену. Мне почти не нужно сна, давят белые стены. И наплевать, что я одна, нет последних, нет первых. Здесь тихо спит моя весна. Люди, я не... Все говорят, что я больна, что-то колят мне в вену. Мне почти не нужно сна, давят белые стены. И наплевать, что я одна, нет последних, нет первых. Здесь тихо спит моя... Они больны до конца своей жизни. Максимум, на что можно надеяться, это ремиссия. Я не больна. Но более-менее стойко. Полного выздоровления не гарантирую никому. Хотя, знаете, надежда всегда есть. Прежде всего нужно поменять окружение, вырвать ее из привычной среды. И вот что. Увезите ее куда-нибудь.